Глава 27. С утра Вадиму неожиданно позвонил доктор из клиники. Сам, не администратор, что несколько удивило. Извинившись за беспокойство, он поинтересовался состоянием колена своего пациента. «Ничего, нормально, почти не беспокоит». «Чудесно, чудесно!» Доктор, уже прозванный Вадимом «чудесным», за его привычку к месту и не к месту произносить слово «чудесно», обрадовался так, будто больше ничто в жизни не могло его порадовать. А затем, сделав небольшую паузу и откашлившись, вежливо поинтересовался, не может ли господин Дахновский подъехать сегодня в клинику для одного деликатного разговора. «Попробую», — Вадим удивился, но все же пообещал отпроситься с работы пораньше. «Вот и чудесно. Я в любом случае дождусь». Рабочий день прошел в обычном ритме, но Вадим выполнил обещание, приехал в клинику. Сейчас он никак не мог вникнуть в то, что ему говорил доктор, у которого сегодня вместо улыбки на лице появилось выражение скорбного сочувствия. Вернее, его сознание отказывалось воспринимать то, что прекрасно слышали уши. «Какие анализы? Какие результаты? Черт их всех разберет, этих эскулапов, с их таинственными обследованиями, на основании которых они потом таким вот будничным тоном выносят чудовищные вердикты. Я понимаю вас, молодой человек, прекрасно понимаю ваше состояние». Доктор, отводя взгляд, кашлянул. «Ни черта ты не понимаешь. Не ты сейчас сидишь на стуле посетителей, и не тебе только что намекнули на то, что ты совсем скоро умрешь от рака». Так и хотелось крикнуть Вадиму. Он почти с ненавистью посмотрел на врача. Почему-то он чувствовал себя героем дурацкой мелодрамы. Очень уж ситуация напоминала слезливый сериал, главному герою которого в расцвете лет ставят страшный диагноз. Правда, герой потом, по сценарию, чудесным образом излечивается. А вот в жизни... «Так вот, молодой человек...» Анализы показали, но, чтобы быть уж точно уверенными, надо бы, — бубнил доктор. «Сколько у меня времени?» — перебив его, не дрогнувшим голосом спросил Вадим. Ему все еще казалось, что сейчас неожиданно щелкнет киношная хлопушка, и режиссер громко объявит в мегафон: «Стоп, снято!» «Понимаете, молодой человек?» Доктор мямлил, не торопился открывать сразу все свои тайны, словно хотел еще и выкуп потребовать за информацию. Или он, гад, специально так тянет, растягивая садистское удовольствие, мелькнуло у Вадима. Даже при высоком уровне современной медицины, но на такой стадии заболевания, если оно окончательно подтвердится, сколько... Нетерпеливо поторопил Вадим. 3-4 месяца, послушно выдавил доктор с такой миной, будто только что расстался с сокровищем. Ясно. Вадим, наморщив лоб, развел руками. Больше нет вопросов. Ну, я пошел. И, не дожидаясь ответа чудесного доктора, поднялся со стула, вышел за дверь. Вот тебе и на. Нехорошие дела получаются. Остановившись на крыльце клиники, Вадим вытряхнул из пачки предпоследнюю сигарету и закурил. Странно, но ведь его ничто не беспокоило в плане здоровья. Только недавно травмированное колено. Вадим не знал, как должен себя чувствовать человек, больной раком. Но ведь, наверное, у него не может быть такого хорошего самочувствия, в каком до последнего момента пребывал он, тем более если заболевание уже на такой стадии, как сказал врач. Глупость какая-то, нелепость. И как он скажет Инге, Лариске? Нет, он им ничего не скажет. 3-4 месяца. 3-4 месяца звенели набатом в голове слова доктора. Вадим мысленно чертыхнулся и затоптал брошенный окурок. Что можно успеть сделать за оставшееся время? Может, плюнуть на работу? Теперь перспектива карьеры уже не казалась заманчивой. Махнуть бы куда-нибудь на Мальдивы, чтобы в последний раз со вкусом отдохнуть. Взять с собой Лариску, Ингу с Лёкой и рвануть. Наверное, он так и сделает, когда окончательно поверит в приговор врача и смирится с ним. Погрузившись в свои нерадостные думы, Вадим шагнул на проезжую часть, чтобы перейти к своей «Ауди», припаркованной на противоположной стороне улицы. А машину, наверное, Инге оставлю. Ей уже давно пора обзавести собственным авто. Успел подумать он перед тем, как заметить, что на скорости на него мчится автомобиль, неожиданно выскочивший на пустынной улице невесть откуда. «Придурок!» Вадим, дернувшись назад, в попытке увернуться от машины, в сердцах обругал водителя, который наверняка сейчас тоже отправил красноречивое словечко в адрес заметавшегося пешехода. Он бы отпрыгнул, если бы не травмированная нога. Колено, недостаточно еще излеченное, пронзило острая боль, и Вадим, охнув, упал прямо перед носом визжащего тормозами «Жигуленка». Побледневшее лицо мужика-водителя, его бормочущие неслышимые ругательства, губы и мертвой хваткой вцепившиеся в руль пальцы с побелевшими от напряжения костяшками. Странно, но все это Вадим успел хорошо рассмотреть, словно в замедленной съемке, прежде чем упасть и немного откатиться в сторону. Инстинкт самосохранения не подвел. «Жигуленок» проехал юзом в полуметре от него, распластавшегося на дороге, и остановился невдалеке. «Слепой? Слепой, да? Придурок!» Из «Жигулей» выскочил водитель и подбежал к сидящему на проезжей части парню. «Сам бы глаза разул! Правила дорожного движения учить надо было! Или оставаться на кукурузном поле за баранкой трактора!» Зло огрызнулся Вадим и бросил короткий взгляд на противоположную сторону улицы, туда, где стояла его собственная машина. И с удивлением обнаружил рядом с «Ауди» странную женщину, одетую совсем не по сезону, в легкое белое платье. Женщина, повернув лицо к Вадиму, сжимала кулаки в бессильной ярости, словно у нее только что прямо из-под носа украли ценную вещь. Но когда Вадим мгновением позже повторно посмотрел туда, женщина уже исчезла, как будто она ему просто померещилась. «С тобой-то все в порядке?» — уже встревоженным тоном поинтересовался мужик, наоравшись. Его обеспокоило то, что парень, которого он вроде бы не задел, все еще продолжал сидеть на дороге и морщиться, словно от боли. «В порядке!» — взглянув на испуганную физиономию мужика, примирительно буркнул Вадим и, отряхиваясь, поднялся. Если не считать испачканной одежды, разболевшегося колена и ссадины на ладони, убытков никаких. «С ногой-то что?» — обеспокоенно прокричал мужик Вадиму в спину, когда тот, прихрамывая, побрел к тротуару. Испугался, видимо, что парень, которого он чуть не сбил, повредил ногу по его вине. «Ты здесь ни при чем. Это еще до тебя», — оглянувшись устало, произнес Вадим. «Ну и денек. Сначала тебе сообщают, что пора в срочном порядке писать завещание, а четверти часа позже сумасшедший «Жигуленок» чуть не размазывает тебя по проезжей части. Или на пицца, или на Мальдивы», — мысленно усмехнулся Вадим. И тут же поправился. «Нет, на пицца, а потом уж на Мальдивы». Бросив через плечо взгляд на «Ауди», он потопал к больничному крыльцу, решив почистить испачканные грязью брюки в туалете клиники. Когда он уже поднимался на крыльцо, в кармане зазвонил мобильный. Звонил чудесный доктор, который с непонятными расшаркиваниями и многочисленными извинениями просил Вадима вновь зайти к нему, если он может сейчас вернуться. «Доктор, что вам еще от меня надо?» — устало вздохнул Вадим. «Хотите сообщить, что мне осталось пить не 3 месяца, а гораздо меньше?» Но доктор не ответил и лишь попросил как можно скорее прийти в клинику. Буркнув «уже иду», Вадим отключился и внезапно пожалел, что жигуленок все же не сбил его. Наверное, было бы лучше вот так мгновенно погибнуть, чем умирать долго и на глазах у родных людей. Только вот водителя «Жигулей» стало неожиданно жаль. Посадили бы мужика. Почистив одежду и перевязав саженную ладонь платком, он вновь поднялся на 2-й этаж в кабинет чудесного доктора. Наверное, никогда в жизни Вадим ни на кого не орал так, как сейчас, еле сдерживаясь, чтобы не обложить доктора матом. «За такие шуточки в суд надо подать на вас и вашу клинику!» «Послушайте, молодой человек», — доктор, нервно поправляя то и дело съезжающие на кончик носа очки, пытался вставить хоть слово. «Да что послушайте? Я вас уже послушал. Теперь вы меня слушайте. И часто у вас путают результаты анализов. Ошибочка вышла. Черт! Да я из-за вас и диагноза, который вы мне навесили, едва в самом деле на тот свет не отправился. Задумавшись, чуть под машину не угодил. Прямо напротив вашей бездарной клиники. Чудесная ошибочка. Вадим, послушайте, пожалуйста, выслушайте меня!» Взмолился доктор, сложив ладони перед грудью. И Вадим, уже наоравшись, замолчал. «Ради всего святого, Вадим, суд — это излишняя волокита. Мы могли бы это неприятное дело уладить другими способами. Скажем, клиника будет в качестве компенсации за моральный ущерб оказывать вам бесплатные услуги какой-то период. Мы договоримся. Ну, случилось так. Да, мы виноваты. Поверьте, у нас не бывало в практике подобного. Впервые случилось, что мы спутали анализы и поставили пациенту чужой диагноз. У вас чудесное здоровье». Доктор, блея оправдания, заискивающей улыбкой смотрел на хмурого Вадима, боясь, что тот вновь поднимет скандал. «Да не буду я подавать на вашу клинику в суд. Успокойтесь, время тратить не хочется», — устало произнес Вадим. «Вот и чудесно!» Доктор расплылся в счастливой улыбке и вытер со лба выступившие капельки пота. «Сейчас медсестра придет, руку вам обработает». И Вадиму, который уже мечтал поскорее покинуть клинику, пришлось остаться и вновь слушать кудахтанье доктора, борясь с желанием в сердцах гаркнуть: «Заткнитесь, доктор!» «А знаете, доктор, вы мне такой отдых испортили!» — с усмешкой вставил Вадим, воспользовавшись секундной паузой в речах доктора. «Я ведь после того, как вы меня, как кукушка, огорошили сроком оставшейся жизни, уже мысленно на Мальдивы собрался с девушкой, а теперь придется работать, работать, работать!» Доктор хохотнул и, поправив на носу очки, вновь принялся оправдываться. «Ужасно, Вадим, что так получилось. Девочка-медсестра перепутала анализы. Лишу премии, однозначно. Увидела она, что на бумажке написано «Дохновский» и имя ваше. Вот и перепутала. А внимательнее глянули, когда вы ушли, сообразили. Год-то рождения совершенно не ваш, да и отчество другое. Я сразу вам и позвонил». «Постойте», — перебил Вадим, выцепив из кудахтанья доктора главное для себя. Его будто обдало горячей волной. В сердце в тревоге застучало часто-часто. «У вас что, есть еще пациент, который носит такую же фамилию?» «Представьте себе, да», — радостно объявил доктор, словно сообщал «преприятную новость». Бывают же такие совпадения. Два пациента с одинаковыми редкими фамилиями и именами. В висках застучало, будто вся кровь прихлынула к ним. Бормотание доктора еле слышно, словно где-то вдалеке, аккомпанировало бьющим набатом мыслям. Пожалуй, когда врач поставил страшный диагноз ему самому, Вадим не испытал такого потрясения, как сейчас. Видимо, тогда еще не успел осознать его до конца. «Доктор, да замолчите же вы!» Все же вертевшаяся на языке фраза, надежно, казалось бы, удерживаемая за сцепленными зубами, вырвалась, и доктор изумленно вытаращился на Вадима. Тот, смутившись, спросил. «Значит, у того пациента, которого вы перепутали со мной, рак? То есть все то, что вы недавно сказали мне, целиком относится к нему?» «Да, не повезло ему». «Уважаемый человек, и вот такая беда!» Доктор вздохнул, вроде бы и в самом деле сочувствуя пациенту. «Год его рождения и отчество». «Нет, Вадим, вся информация конфиденциальна. Мы ее не разглашаем». Доктор смущенно кашлянул и выразительно покосился на вошедшую медсестру, которая собиралась перевязать Вадиму ладонь. «Спасибо, я обойдусь», — отказался Вадим и снова, после того, как медсестра ушла, обратился к доктору. «Вот что. Услуга за услугу. Я заминаю скандал и обещаю к нему больше не возвращаться. А вы сообщаете мне отчество и возраст моего однофамильца». И, предугадывая возражение доктора, рявкнул: «Так надо». «Ну, хорошо, в порядке исключения». Доктор вздохнул и, порывшись в лоточке с карточками, извлек нужную. «Дахновский Вадим Юрьевич, 1957 года рождения». Вадим, не сказав больше ни слова, встал и вышел. Когда Лариса вернулась с работы, Вадим был уже дома. Он сидел за кухонным столом, над тарелкой с уже остывшим супом и, отложив ложку, о чем-то напряженно думал. «Привет!» Лара поцеловала его и нахмурилась. «Что-то случилось?» «Да нет, ничего». Вадим поднялся и, отодвинув свою тарелку, нарочито бодрым тоном заговорил на другую тему. «Я разогрею тебе ужин. Кстати, Инга звонила, просилась приехать. Ей не терпится что-то еще нам рассказать. У меня в последнее время стало складываться впечатление, что мы живем не вдвоем, а втроем. Я, ты и моя сестра». Он усмехнулся, но было видно. Столь частые визиты сестры его не раздражают, и злословит он просто так, из вредности. «А хоть бы и втроем! Ничего не имею против Инги», — рассмеялась Лара и отправилась переодеваться и мыть руки. И все же Вадиму не удалось избежать разговора на волновавшую его тему. Лариса настойчиво продолжала спрашивать, чем он так расстроен. «Барышни, есть у вас одна вредная черта — излишнее любопытство, граничащее с назойливостью», — проворчал он. А девушка, ничуть не обидевшись на его замечание, бойко парировала. «Барышни вовсе не из любопытства лезут в душу, а из желания помочь. Выговоришься — легче станет, поверь мне». «Это вы, барышни, решаете проблемы, делясь ими с 10 подругами, а мужчины решают их, уходя в себя. Этим мы от вас и отличаемся». «Не только этим», — усмехнулась Лара и отставила пустую тарелку. «Так приятно, что Вадим за ней ухаживает. Ужин, например, готовит или разогревает, если приходит с работы раньше ее. Влад никогда такого не делал. Впрочем, может, и Вадима ненадолго хватит. Как знать». «Да так, не увиливая от темы, рассказывай, что стряслось». «К сожалению, Ларка, помочь ты ничем не сможешь». «Никто не сможет. Я совершенно случайно узнал кое-что, и теперь понятия не имею, что с этим знанием делать. Денечек у меня аховый был. Адреналина получил больше, чем на американских горках». Он, не вдаваясь в подробности, рассказал Ларе и про ошибочный диагноз, и про «Жигули», едва его не сбившие, и про последовавшее за этим опровержение диагноза. Ошибочка у них вышла. «Ничего себе!» — Лариса испуганно возмущенно покачала головой. «Перепутали они, Лара. Прикрепили к моей карточке листочки с результатами обследования другого человека. Нас зовут одинаково». «Но не в том дело. Меня перепутали ни с кем иным, как с собственным дядей. Это ему такой диагноз поставили. Он болен. Ни я, ни Инга ничего даже не подозревали. Только таким вот образом случайно все открылось. И что делать, честное слово, не знаю. И Инге сказать не могу. Не представляю, как теперь себя вести». Вадим легонько стукнул кулаком по столу и поднялся, отправляясь в коридор открывать дверь на звонок. Прежде чем выйти из кухни, предупредил Ларису. «Инге о дяде ни слова. Я еще не готов ей сообщить. Ведем себя так, будто ничего не произошло. Поняла?» Лариса кивнула. Через минуту Вадим снова появился на кухне. За ним следом вошла Инга. Она с улыбкой поздоровалась, ответила согласием на Ларисино предложение попить чаю и предупредила, что у нее мало времени. «Вадька, по-моему, ты хромать сильнее стал. Зря поторопился вновь к активной жизни приобщаться. Просто сегодня прыгнул неудачно, потому и хромаю», — ответил Вадим и сел за стол. «А с чего вдруг ты надумал заняться прыжками?» Инга, нахмурившись, недоуменно посмотрела на брата, затем перевела взгляд на Ларису. И та неожиданно для себя выпалила. «Его чуть машина не сбила. Вот ему и пришлось отпрыгивать». Вадим метнул на проговорившуюся Ларису укоряющий взгляд и беззаботно весело, дабы успокоить внезапно побледневшую сестру, произнес: «Да ничего страшного не произошло, Инга. Ну, немного замечтался, когда переходил дорогу. Но я же удачно отскочил. Правда, потом растянулся на дороге черепашкой и опять стукнулся коленкой». Он ухмыльнулся, будто тема была забавной. Однако Инга смотрела на него расширенными от ужаса глазами, не в силах произнести ни слова. «Да брось ты, Инга, все обошлось!» Вадим, глянув на нее, улыбнулся. «Впечатлительные вы барышни! Нельзя вам такие истории рассказывать! Ничего же страшного не случилось! Только зеваки какие-то остановились, чтобы послушать, как я сводила и жигуленка собачусь. Одна тетка аж вся злоба исходила из-за того, что шоу закончилось благополучно и быстро. Наверное, когда заметила, что на меня несется машина, специально остановилась поглазеть, как меня собьет, и жутко разочаровалась, что этого не произошло. Ненормальная какая-то. Зима на дворе, а она в платье вырядилась летнее». «В какое платье?» Лариса, в отличие от Инги, еще не пришедшая в себя после рассказа брата, среагировала быстрее. «Белое? Легкая, развивающаяся?» «Да разве я запомнил? Не на показ мод ведь пришел?» «Ну да, белая. Ни шубы, ни куртки. Одно только платье. Ненормальное, одним словом». «Между прочим, эта твоя ненормальная, как ты ее назвал, очень расстроилась, увидев, что ты остался в живых», — севшим голосом проговорила Инга. Вадим с Ларисой тут же перевели на нее взгляды. Лариса смотрела встревоженно, Вадим с любопытством, но никак не с тревогой. «Значит, ты, Вадим, тоже увидел ее?» «Плохо». Но этого и следовало ожидать. Инга под перекрестьем взглядов допила чай и, встав из-за стола, налила себе чашку воды. Залпом выпила и налила снова. Отставила чашку, вернулась за стол. «Все, быстро рассказываю вам окончание нашей истории и мчусь домой. Меня там Лёка ждет». «Приняли ее песни?» — поинтересовалась любопытством Лариса. «Приняли. Скоро услышим их по радио. А там, глядишь, может, и диск ей предложат записать, и концерты пойдут». «Инга, между прочим, откуда ты знаешь, что та ненормальная расстроилась, когда машина меня не задавила?» — вышел из задумчивости Вадим. «Не заметил, чтобы ты рядом стояла и чтобы она делилась с тобой своими впечатлениями». «А мне и не требовалось там стоять, любимый братец. Я и так разобралась, что этой дамочке в белом платье требуется. Между прочим, у нее есть имя, и зовут ее Йолой». «Опа! Привет из потустороннего мира!» — весело отреагировал Вадим, а Инга, разозлившись, грубо его осадила. «Хотелось бы, чтобы тебе не пришлось оттуда в скором времени приветы передавать. Между прочим, этой дамочке по имени Йола нужен именно ты, вернее, твоя гибель. Я неправильно думала, что опасность грозит Ларисе». «Но зачем, Инга? Почему Вадим?» — непонимающе воскликнула Лариса, переводя взгляд с Вадима на Ингу. «Интересно, что во мне такого ценного, раз за мной охотятся дамы даже многовекового возраста?» «Вадим, помолчи!» Лариса раздраженно его оборвала. «Если Вадим с Ингой затеют спор, саму историю удастся узнать лишь к утру. Я вам уже рассказала половину легенды про единение. Однако не знала, что за заклятие наложила на амулеты Йола, у которой Ама увела любимого мужчину. Сегодня догадалась. Вернее, кое-что сама поняла, а недостающее мне помогла восстановить Марья Алексеевна, к которой я снова съездила». Инга замолчала, вспомнив недавний визит к старушке. Уходила она от Марьи Алексеевны озадаченная, если не сказать расстроенная. Да, она правильно разгадала загадку. Теперь все, что надо было знать про единение, Инга знала. Марья Алексеевна, выслушав девушку, припомнила еще некоторые детали. И теперь предание оказалось полностью восстановленным. «Деточка, беда в том, что эта магия неуправляема. Ее действие сложно предсказать. Гораздо сложнее, чем даже погоду», — сказала на прощание Марья Алексеевна и тяжело вздохнула. Видимо, в своей жизни она больше всего не верила метеорологам. «Еще никому не удавалось разбить единение. Моя троюродная сестра собиралась уничтожить его. Да вот та девчонка появилась, которой парня надо было от соперницы увести, и она пожалела ее. Спалить тебя это кольцо как спичку. Вот что меня беспокоит. Надо такое количество энергии иметь, которое оказалось бы намного больше запаса энергии, покидающей тело внезапно умирающего человека. Не знаю, обладаешь ли ты такой силой». «А иначе мой брат умрет?» — возразила Инга, уже приняв решение. «Ну что ж, тебе видней!» Старушка развела руками, и на ее морщинистом лице появилась сочувствующая улыбка. Вадим с Ларисой терпеливо ждали, когда Инга начнет рассказывать. Та, наконец, вынырнула из воспоминаний и заговорила. И вот вам окончание той давней истории. После того, как Йола попыталась вернуть себе любимого, разбив единение, и у нее ничего не вышло, она наложила некое заклятие, которое должно было при определенных условиях сработать, и магическая сила амулетов оказалась бы искажена. Собственно, это мы с вами уже знаем. Йола была сильна в черных наговорах на могильную землю и воспользовалась своей сильной стороной, связав заговором мужской амулет с землей. Она предсказала, что однажды кольцо окажется разорванным благодаря тому, что амулеты разлучат через могильную землю, и тогда Йола получит свое, любимого мужчину, битва за которого между ней и Амой продолжается до сих пор, но уже в другом мире. «Ну, это понятно», — Вадим пожал плечами. «Амулет закопан, кольцо разорвано, энергия начинает вытекать». Связь слабеет, и единение постепенно распадается. Все просто. «Не так просто, Вадим», — осадила брата Инга. «В принципе, по такой схеме все и должно было происходить». Так задумала Йола. Только единение сопротивляется своему разрушению. Оставшемуся амулету требуется восполнять теряемую силу. И для этого ему нужны порции энергии, равносильные выплескивающимся при внезапной гибели человека. Не меньше. То есть амулет будет провоцировать смерть, чтобы питаться энергией, покидающей тело умирающего, уточнила, наморщив лоб, Лариса. Инга кивнула. «Именно. Но это не все. Поскольку осиротевшим окажется женский амулет, то ему, чтобы получить энергию, подобную той, какую он получал раньше от мужской половинки, нужна будет энергия влюбленных мужчин, питающих чувства к носительнице этого амулета». Лариса ахнула и закрыла ладонью рот. Вадим покачал головой, но промолчал. «Только не забывайте о том, что кольцо из-за того, что мужской амулет находится в земле, разорвано. Энергия все равно будет вытекать, и женскому амулету придется восполнять ее постоянно. Йола все хорошо просчитала. Ей остается только ждать и в сторонке наблюдать за гибелью очередной жертвы. Мужчины, влюбленные в женщину, хозяйку оставшегося амулета, будут погибать один за другим, пока не останется последний мужчина, включенный в кольцо или, другими словами, привороженный с помощью единения. «Подожди-ка, Инга!» Вадим, что-то быстро прикинув в уме, перебил сестру. «Амулет не должен убить привороженного мужчину, потому что тот является одним из звеньев кольца. Я правильно понимаю?» «Правильно, но...» «Подожди, Инга!» Вадим, решив высказать свое предположение до конца, снова остановил сестру. «Смотрите, барышни, что получается. Если допустить, что этот мужчина...» «Не будем пока называть имен. В общем, если этот мужчина погибнет, то кольцо потеряет еще одно звено. Утечка энергии будет колоссальная. Связь ослабеет еще больше, и единение практически разрушится. Амулет не может такого допустить. Ведь он же, наоборот, пытается восполнить силу. Вадим, амулеты не люди. Они рассуждать не могут. В голосе Инги зазвучала ирония. Но ты мыслишь правильно. Все так и произойдет. Только амулет все же убьет этого мужчину, чтобы получить мощную подпитку энергией. Ему уже больше ничего не останется. Однако дальше ситуация будет развиваться совсем по-другому. Это похоже на то, как если бы человек, провалившийся в прорубь, в стремлении спастись, начал отчаянно барахтаться, да только обломал бы вокруг проруби лед и, выбившийся из сил, утонул. С единением произойдет то же самое. При гибели привороженного мужчины освободится колоссальное количество энергии, его собственная, плюс та, которой его ранее напитали амулеты. Только эта энергия уже не подпитает, а разрушит ослабевшую связь. Единение практически само себя уничтожит. Йола все хорошо просчитала, и она таким образом получит назад своего любимого, больше не привязанного единением к Аме. Вот такие дела. Инга остановилась, чтобы перевести дыхание. «Ну и намудрили ведьмы!» — удрученно проворчал Вадим. Лариса бросила на него виноватый взгляд, словно чувствовала себя в ответе за то, что завертелась история с амулетами, а затем перевела взгляд на Ингу. «Что делать-то будем?» — читалось в ее испуганно расширенных глазах. Инга ободряюще улыбнулась и, закурив сама, подвинула ей пачку сигарет. «Вот такая, братцы, история!» Инга задумчиво выдохнула дым. «Теперь стала понятна картина, которая произошла раньше. Алена находит амулеты, и, не зная о их действии, один дарит Ларисе, другой оставляет себе. Случайная выборка. Но мужской амулет оказывается у Алены, женский — у Лары. Получилось бы наоборот, и история бы по-другому развивалась. «Тогда бы я в окно шагнула, а не Алена», — хмуро произнесла Лариса. «Возможно. К Алене начинает являться Йола, который интригами пытается добиться своего. Видимо, Йола на сей раз просчитала все особенно точно. Раньше она, возможно, тоже являлась некоторым носительницам амулетов или носителем, не знаю, но своего не добилась. Амулеты не разлучались и исправно передавались вместе от поколения к поколению. Теперь ситуация сложилась так, как надо было Йоле. Тем более, что Алена умудрилась, сама того не ведая, включить в кольцо Вадима и получить амулет назад, Лара ничего не зная о единении и его условиях. Кладет амулет, который, как она считает, принадлежал ее сестренке, в гроб. Пророчество сбывается, или, как мы раньше говорили, просыпается. Механизм запущен. В Лару влюблено трое мужчин — Влад, Саша и Вадим. Влад и Саша уже стали жертвами ослабевающего единения. И остался один я, жертвенный баран для Йолы, — глубокомысленно произнес Вадим, глядя в потолок. «Инга, Йола не сообщила, где и когда состоится жертвоприношение? Я хоть подготовлюсь, рубашку парадную надену. Раньше жертвенным баранам ленточки цветные на рога вязали, а я не успел рогами обзавестись. Ларка у меня уж очень целомудренная и верная оказалась». «Мне приятно, брат, что ты не теряешь чувство юмора даже в опасных ситуациях». Инга ласково потрепала Вадима по стриженному затылку. Лариса же, потеряв дар речи от подобного расклада, полными слез глазами уставилась вначале на Ингу, потом на Вадима. Ей, в отличие от него, было совершенно не до шуток. «А что остается делать, Инга? Умирать так с песней? Блин, радостный денек получился. Ты уже третья, кто сегодня дает мне путевку на тот свет. Первым был доктор, который на основании рентгеновского снимка моего колена постановил, что у меня метастазы в легких, печени и еще где-то. Я, конечно, обалдел. Но потом выяснилось, что произошла ошибка. Перепутали анализы. Мне чужой диагноз навесили». Вадим не стал сообщать, с кем именно его перепутали. «Когда я вышел из клиники, размышляя, чтобы такого успеть сделать за оставшиеся 3 месяца жизни, меня чуть не лишил жизни какой-то мужик на «Жигуленке». От машины я благополучно увернулся. А следом доктор позвонил с извинением и признаниями своей ошибки. Но не успел я дух перевести, более-менее успокоиться и жизни возрадоваться, как приходит любимая сестричка и под красивым соусом преподносит весть, что я непременно должен погибнуть на радость влюбленной старушки Йолы. У меня уже иммунитет, похоже, выработался на подобные известия. Кстати, Инга, а почему тот жигуленок все же не сбил меня на глазах у доброй Йолы? Ей-то как раз это и нужно было. «Резво прыгаешь, даже с больной ногой», — фыркнула Инга. И тут же посерьезнела. «На самом деле тебя моя защита уберегла. Она еще действует. Пока». «Инга, а череду смертей можно остановить?» — дрожащим голосом спросила Лариса. Слезы уже катились по ее щекам, и она спешно вытерла их ладонью. Вадим покосился на девушку и покачал головой. «Впечатлительная барышня», — так и читалось в его взгляде. «Я попытаюсь», — нехотя ответила Инга. Для того и разгадывала ребус. «Знаешь как?» «Уже имею представление, Лара. Только сложно будет и опасно. Мне необходимо время. Надо хорошенько подготовиться, чтобы добиться успеха. Инга, если ты считаешь ритуал опасным, то не надо его проводить». Вадим, который только что пытался шутливыми репликами разрядить обстановку, теперь заговорил совсем другим тоном. «Оставь все как есть. Я не хочу, чтобы ты рисковала собой». «Стоп, Вадим!» Инга, выставив вперед ладонь, прервала брата. «Риск есть, но я постараюсь свести его к минимуму. Я просто объясняю, что ритуал сложный, требует серьезной подготовки и соответствующего настроя. Вам, кстати, тоже придется в нем участвовать». «Принесешь меня на алтарь?» — вновь пошутил Вадим. «Нет, буду делать все возможное, чтобы ты там не оказался. Шутки закончились», — сердито оборвала его Инга. «А если будешь и дальше отпускать свои шуточки не к месту, собственноручно обрежу тебя в жертвенные ленточки. Найду, на что их тебе повязать. Сколько можно, Вадим?» «Инга, если ко всему относиться слишком серьезно, можно свихнуться. Во время обряда, клянусь, буду паенькой и слушаться тебя буду беспрекословно». «Да неужели?» Инга вздохнула и поднялась из-за стола. «Поеду-ка я домой. Лёка, наверное, заждалась». «Я тебя отвезу?» — тут же предложил Вадим и тоже встал. «Не надо, Вадька, я на метро». «Тогда мы тебя проводим до метро». «Да, Лара?» «Ну же, солнце, успокойся». Вадим ласково улыбнулся испуганной и расстроенной девушке, которая все еще размазывала слезы по щекам, и обнял ее. «Инга, учти на будущее, что Ларка у нас очень впечатлительная барышня. Ей не следует на ночь рассказывать такие страшные истории». «Что поделать? Приходится». Инга вздохнула и развела руками, а Лариса натянуто улыбнулась. «Я постараюсь не быть такой впечатлительной». «Умница!» Вадим улыбнулся и поцеловал ее в висок. «Пойдем, проводим Ингу». Лариса кивнула и с готовностью поднялась.